Он было шагнул вперед, как в ушах зазвенело, и юного грифа едва не вывернуло наизнанку. Приступ был такой, будто кто-то попытался вырвать ему желудок через пищевод. Когда пелена с глаз немного отступила, Эйгон увидел, что окружение вновь изменилось. Пламя было все еще на своем месте, но сам зал будто бы погрузился в какую-то сумрачную дымку, в которой мелькали смутные тени. Ему показалось, что он увидел среди них силуэт Джона, но зазвучавший прямо в голове хор голосов вытеснил из его разума все посторонние мысли. «Эйгон, потомок Леона, ты справился с испытанием и добрался до нашего дома. Мы рады, что не ошиблись в своем выборе, что наш чемпион оказался достаточно силен, храбр и решителен. Ты совершил свой первый подвиг, первым из смертных добрался до нашего обиталища за многие века». Юноша начал водить глазами по сторонам, отчаянно пытаясь понять, откуда раздается этот потусторонний зов. Ни единой живой души, ни единого дуновения, ни намека на хоть что-то. Валерия сожрала его разум быстрее, чем он предполагал. Проклятие. Нет, нет, нет, это неф. Ты не утратил разум. Нет, это не предсмертный бред, которого ты так боишься. Мы говорим с тобой взаправду, и ты, первый за долгие столетия, в самом деле слышишь наш голос. Явитесь. Если вы те, за кого себя выдаете, если вы говорите со мной, то явитесь. Есть вещи, которые не должны лицезреть смертные. Один вид нашего настоящего облика сведет тебя с ума. На тебя же у нас совершенно иные планы. Что же до веры? Мы говорим с тобой, мы видим твои мысли, желания и опасения. Мы направили тебя на этот путь, и мы приветствуем тебя здесь. Разве этого недостаточно? Установилось тягостное, липкое молчание. Юноша не знал, что ему думать и что ему говорить. Трепета перед этими сущностями он уже не испытывал, как и какого-то восторга от встречи с Божественным. Что им нужно от него? Тогда нам лучше не тратить время попусту. Начал Эйгон, пытаясь перевести дыхание. Недолго мне осталось. Ты ошибаешься, потомок Леона. Здесь и сейчас над тобой не властны никакие раны, никакие болезни. Даже само время отступило прочь. Говорить мы будем ровно столько, сколько потребуется. А поговорить нам есть о чем, потомок Леона. Ты должен узнать правду. Почему я? Задал свой первый вопрос Эйгон. Почему вы решили вызвать меня сюда? Зачем были те видения? Парню казалось, будто в речи собеседника можно было временами уловить три более-менее отчетливых голоса, отличавшихся друг от друга интонациями, громкостью речи и ее ходом. Но затем эти голоса сменялись сотней других, менее звучных и прерывистых. Разумные вопросы, но преждевременные, как то всегда и бывает со смертными. Вы вечно норовите узнать что-то о себе, игнорируя картину в целом. Прежде, чем узнать, что тебе предстоит в будущем, ты должен познать прошлое. Только тогда твое предназначение обретет для тебя смысл, только тогда ты будешь в самом деле сознавать значимость предстоящего. «Я готов», — сухо ответил юный гриф, борясь с усталостью и желанием употребить кинжал по назначению. «Закрой глаза и узри правду». Юноша покорно последовал приказу, как тотчас его очи открылись сами собой, но он более не видел ни призрачного пламени, ни алтаря, ни храма. Вместо того он оказался на покрытом снегом и трупами поле брани. Серая бесцветность царила всюду, даже ало-красная кровь потеряла свою насыщенность. Впереди и вокруг него были только смерть, разрушение и чувство конца. Мужчины и женщины всех племен и народов в неизвестных Эйгону одеждах лежали в братских могилах, а их дома и города были обращены в пепел и прах. Сам воздух был отравлен отчаянием и болью. И только спустя несколько минут ходьбы по полю брани, Блэкфайр заметил немногих выживших. Они брели прочь мелкими группами, опустошенные и несчастные, скорбящие и разочарованные. В них он не видел, не ощущал радости от долгожданной, выстраданной победы, только горечи чувства утраты. Все народы мира знают истории о кромешной тьме, о кровопролитной войне великого иного против всего живого. Долгие, долгие годы люди и боги вместе бились против общего, страшного врага, и, в конечном счете, мы одержали вверх. Дорогой ценой, величайшие державы погибли, были утрачены невообразимые тебе тайны и секреты, а от человечества остались жалкие, разрозненные угли. Многие из них вскоре погаснут, остальные так и не сложатся в единый костер. Но не только ваш род пострадал. Сам мир был ранен, и, с годами, эти раны только гнили. Мы решили взять все в наши руки. Но нам нужны были помощники, проводники нашей воли и замыслов. Времени обдумать услышанное Эйгону не дали. Он очнулся на вершине огромной башни, откуда открывался потрясающий воображение вид на ночную старую Валерию во всем ее подлинном великолепии. Дворцы, храмы, башни светились тысячами огней. Этот город и не нуждался в солнце. Но не вниз смотрели толпящиеся рядом с Блэкфайром люди, а вверх. Мудрецы в робах разглядывали далекие звезды и шептались друг с другом, а рабы и ученики покорно писали в пергаментах по их следам. Все были погружены в непростую работу, каждый расчет, каждое вычисление перепроверяли с въедливой дотошностью. Стоило юноше подойти к одному из ученых мужей, как все окружение внезапно переменилось. Он оказался в самом сердце огромного помещения, где уже знакомые старики корпели над огромной родословной. Именами и фамилиями жонглировали, как игрушками фокусника. Один прочерк пера мог или возвысить еще не родившегося драконовластного, или обречь его на забвение. За другим столом решались вопросы брака и деторождения. Кукловоды пытались по положению звезд, полету диких драконов, по образам огня предугадать, кому какая невеста или жених достанется. И, над всем этим беспокойным муравейником, возвышалась четырехглавая драконья статуя, словно дававшая свое благословение на людские труды. Валерия была создана для служения высшей цели. Из числа ее правителей должен был выйти человек, способный остановить упадок нашего мира, способный излечить его древние раны, но не просто из смертных вывести существо, что смогло бы встать вровень с богами. Работа эта была долгой и непростой, сопряженной со многими ошибками, просчетами и неудачами. Мы были готовы ждать, мы были готовы к трудностям и неудачам на столь извилистом пути. Однако среди нас в те дни был четвертый великий, тот, кого мы и именуем ныне предателем и отступником. Тебе он известен под присвоенными им титулами и именами, но в наших стенах не подобает их произносить. Некогда он помогал нам во всех начинаниях, но долгие тысячелетия работы и отсутствие видимого результата утомили его. Когда мы были в шаге от достижения цели, он решил, что сам, и только сам сможет добиться успеха, пожелав стать единственным спасителем и человечества, и мира. Именно его непомерное тщеславие открыло дорогу ко грядущей катастрофе. Шипящий хор словно спрут проникал в голову Эйгона, стараясь сделать так, чтобы каждое его слово навеки отпечаталось в памяти юноши. После отбытия твоих предков в Валерии начались страшные события. Рабы-предатели объявили его единственным и абсолютным богом, и многие их в этом поддержали. Нет зрелища ужаснее, чем драконьи владыки, в фанатичном экстазе сжигающие собственные земли. Наши собственные слуги растерялись, допустили ошибки, пытались примириться с предателями. Действовать они стали лишь тогда, когда мы смогли открыть им глаза на подлинный замысел предателя. Тот намеревался не просто вывести избранного, он собирался воплотиться в его теле и обрести власть, которая и не снилась даже богам. В глаза Эйгону безжалостно ударил яркий свет, отраженный от множества стальных доспехов, реками лившихся по широким улицам. С уже знакомой высокой башни юноша видел, как на площадях и перекрестках звенели мечи, булавы и копья. Размер города делали его подходящей ареной для грандиозного сражения, и мужи лили кровь со всей подобающей случаю жестокостью. Брат шел на брата, сын добивал отца, а племянник резал голову дяди без каких-либо сомнений. По одну сторону Блэкфайр видел десятки, если не сотни самых разнообразных стягов, каждая из которых принадлежала одному из великих семейств Фригальда, кому-нибудь из храмовой страж, кому-то из богатых торговцев. Словно великий турнир в Вестеросе, но против них стояли только кроваво-красные стяги, лишенные иных символов или цветов. Слуги Эрглора вели в бой войско, сплоченное единой целью и единым руководством. Это и давало им шанс в схватке с превосходящими силами, иначе бы те давно их смяли. Тысячи и тысячи воинов, горожан, рабов и фанатиков погибали, окрашивая улицы в багряно-красный, и конца этому сражению не было видно. Но не легионеры, ремесленники и вольноотпущенники решали судьбу Валерии в тот проклятый день. Он убедился в этом, стоило только поднять взгляд на пылающее небо. Там, под самым солнцем, в смертельном танце сошлись десятки и сотни драконов. Некоторые превзошли бы размерами и самого Балериона, тогда как другие на их фоне напоминали толстых мух. Понять, кто за кого, Эйгон никак не мог. Все зрелище казалось триумфом хаоса. Устрашающие звери рвали друг друга когтями и зубами, жгли друг друга неистовым пламенем, пытались избавиться от чужих всадников точным ударом. Мелкие и юркие пытались настоящими стаями атаковать гигантов, те же могли проглотить своих обидчиков целиком. Порой всадник выходил победителем из отчаянной схватки лишь чтобы бесславно погибнуть через мгновение. Долгие схватки были редки, гибель приходила быстро к менее достойному. Трупы и драконов, и наездников, изуродованные и деформированные, сыпались из-под небес на город, к ужасу горожан и дальнейшим разрушением на земле. В 7 королевствах сложили столько песен о поединке над Божьим оком, о втором сражении за Тамбутон, тогда как величайшая и ужаснейшая из драконьих схваток пропала для живых без следа. А теперь, потомок Леона, смотри внимательно, узри последние минуты Валерии, момент нашей последней победы и нашего страшного поражения. Очередной трюк богов не заставил себя долго ждать. Каждый глаз Эльгона теперь наблюдал свою собственную картину. Справа воины в доспехах цвета безлунной ночи в узкой пещере с демонической скоростью и силой рубили и кромсали алых фанатиков, ничего не способных им сделать. Самое лучшее оружие рабов и стражников было совершенно бесполезно против смертоносного союза мастерства и колдовства. Кровь лилась реками, и, впервые в жизни, Блэкфайр видел сражение, где ее теряла только одна сторона схватки. И, в самом отдалении, юноша приметил устрашающего гиганта, что без каких-либо усилий или сожалений рассек напополам беременную женщину. Эта победа настолько пришлась ему по душе, что горделивый титан издал победоносный вопль. Слева же от Эльгона десяток красных жрецов стоял над огромной жертвенной плитой, передавая по кругу один и тот же кинжал. И мужчины, и женщины принимали его с подлинным благоговением, поражали себя в сердце и передавали оружие в другие руки. Все они пели, кроме тех, кто уже нанес себе рану. И только лишь стоило последнему сделать порез, как все разом упали замертво. Тут-то Эльгона и вырвало из плена видений в реальность, что сама по себе напоминало видение, если не горячечный бред. Наши избранные воины, личная гвардия архонта Фригальда, добилась славных успехов. Им удалось уничтожить избранницу предателя и ее ублюдка и тем самым сорвать первый замысел врага. Когда неназываемый понял, что проиграл, он использовал свое последнее оружие, разбудив первородную ярость 14 огней. Мы пытались спасти Валерию, но предатель оказался слишком силен. Пока мы тратили силы, неназываемый загнал нас в ловушку, заточив нас в мертвых землях Валерии. Мы оказались заперты на руинах нашего дома и не могли более вмешиваться в дела смертных. Но и сам предатель ослаб, потратив свои силы сначала на уничтожение Валерии, а затем и для удержания нас в этой тюрьме. Поэтому мир на долгие века оказался предоставлен сам себе без нашей воли. Если и вы, и этот неназываемый были так долго заняты сами собой, речь давалась гостю Валерии отнюдь непросто, то почему все изменилось? Что изменилось? Почему? Шипение богов заставило рассудок Блэкфайра в очередной раз помутиться. Такое положение дел не могло длиться вечно. Предатель медленно копил силы и готовился к активным действиям, но важнее оказалось другое. Вернулся великий иной, страшный и старинный враг всего сущего, и людей, и богов, готовится исполнить то, чего прежде не смог добиться. И после его возвращения начались разительные перемены по всему миру. Эльгон, подумай о шторме. Разве может он состоять из одной единственной поднявшейся волны? То есть все эти сказки глупых нянек чистая правда? Со скепсисом спросил Эльгон, который все хуже понимал, где реальность, а где его расшалившееся воображение. Да, это означает, что отныне в опасности мы все. В конце концов, враг хочет крови не только людей, но и богов. Но об этом позже, Эльгон. Предатель первым как почуял перемены и смог грамотно распределиться накопленными силами. Его рабы манипулируют Таргариенами, и те, сами того не подозревая, служат его целям. Они пошли на сговор с неназываемым и возродили драконов. Великое благо и великое злодеяние. Ведь эти драконы такие же рабы неназываемого, как и сами Таргариены. Однако триумф предателя стал и его неудачей, повторяя нашу собственную беду. Возрождение драконов временно ослабило его, и в нашей тюрьме образовалась небольшая брешь, благодаря которой мы смогли призвать тебя сюда. Над залом повисло тягостное, давящее молчание. Голову Эльгона разрывал целый вихрь мыслей, вопросов и соображений, что он никак не мог закончить. Все время на поверхность разума всплывало что-то новое. Столько сомнений, столько тайн, столько открытий. И все, как одно, били прямо рассудку. «Зачем?» — наконец, произнес он. «Ты станешь нашим мечом, нашим оружием воздаяния», — с готовностью зашипел призрачный хор. «С твоей помощью мы разрушим наши оковы и отомстим неназываемому. Ты уничтожишь нашу тюрьму и освободишь нас. Весь мир вспомнит наши позабытые имена в этот час. И как я могу одолеть Бога?» — растерянно произнес Блэкфайр. «Бога нельзя убить или победить. Боги могут ослабеть, боги могут зачахнуть, боги могут погрузиться в вечный сон, Эйгон, то и будет твоей целью. Отступник не будет ни первым, ни последним из исчезнувших. Тебе предстоит сыграть в его падении ключевую роль, потомок Элеона. Одним только чудом Эйгон удержался на ногах. Помилуйте мою душу. Я обычный человек, который проиграл борьбу за трон другому обычному смертному. Куда уж мне состязаться с богом? Сила отступника в его пастве, его рабах, его храмах. Ты обеспечишь падение его алтарей, погибель его слуг и перемену обманутых сердец. Это все необходимо, это все будет исполнено. Но его главной надеждой и по сей день остаются Таргариены, всадники его драконов, вожди войска, за которым придут его слуги на новую для них землю. Неназываемый по-прежнему полагает, что сможет ими воспользоваться. Предатель не отказался от своих попыток взрастить нового бога на земле, и он действительно сумел увидеть в Таргариенах потенциал, который не увидели мы. И начнешь ты свой путь к вечности, Эйгон, именно с Таргариенов. Вы хотите, чтобы я убил их? Проговорил юноша, чувствуя, как от волнения у него пересохло горло. То было наше первое решение, принятое в гневе и удивлении. Но теперь мы видим, что есть шанс обратить оружие врага против него самого. Ребенок принцессы Пламени будет обладать великой силой, и неназываемый уже трижды приходил к принцессе и трижды пытался воплотиться в теле ее детей, но каждый раз терпел неудачу. Однако со временем он добьется своего, даже если ценой будет смерть избранницы. И лишь ты можешь этому помешать. Избавься от слуг неназываемого, что окружают Таргариенов. Сожги их рабов и священные места. Ослабевший предатель не сможет покуситься на чрево принцессы Пламени, у него не хватит сил. Но не допускай даже мысли, чтобы пролить кровь принцессы Пламени. Ее потомки еще послужат нам в последней войне с предателем, хотят они того или нет. Послужат Таргариены и тебе, когда настанет час столкнуться со слугами великого иного. А что Визирис? Он знает об этом. Визирис – лишь разменная фигура для неназываемого, которая знает не больше, чем ей положено знать. Его задача в том, чтобы сокрушить врагов предателя силой оружия, не больше и не меньше. Дни принца крови сочтены, и твоя задача воспользоваться Визирисом до того, как его смахнут с доски. Он лишь острый меч в чужих руках. Помни об этом, и тогда трон твоих предков сам упадет к тебе в руки. И тут Эйгон рассмеялся. Все происходящее, казалось, окончательно потеряло какой-либо смысл. Смех был не веселым и облегчающим душу, а надрывным, тяжелым и вымученным. Так смеялись, помнится, некоторые из его экипажа, прежде чем порезать себе горло от отчаяния. Как же хорошо он их теперь понимал. Все это совершенно и абсолютно бессмысленно. Даже если предположить на мгновение, что я выбрался отсюда и добрался до Валантиса, его язык почти что не повиновался, ему приходилось делать паузы после каждого слова. Что я сделаю? Я им не родич, не друг и не слуга. Воспользоваться Визирисом, не допустить воплощения предателя, а что так легко-то? Давайте я лучше сразу трахну саму Сиракс и заново заселю Валерию своими потомками. Эйгон хрипло рассмеялся. Богохульствовать было не в его правилах, но сейчас ему было действительно все равно. Смех, наконец, помер в его горле, позволяя юноше высказать самую главную мысль. А, впрочем, это все не важно. Совсем не важно. Махнул рукой Блэкфайр. Я и мили не пройду, не говоря уж о том, чтобы сбежать из Валерии. Всем ваши планы и идеи были хороши, но не предусмотрели вы одного нюанса. Я теперь остался совершенно один, у меня нет ни припасов, ни силы и возможности их добыть. Как только вы меня отпустите отсюда, я – труп. И на этом все закончится. И моя жизнь, и весь ваш умысел. У тебя есть ты, у тебя есть мы. Большего и не понадобится, потомок Элеона, заверил его голос, который, невзирая на оскорбление от Эйгона, принял более ласковую ноту. Иди вперед, сын славных предков, и отбрось свои сомнения. Прямо на глазах Эйгона стена огня, что раньше отделила его от алтаря, исчезла, словно по мановению руки. Назад он идти не мог и не хотел, так что оставалось только повиноваться приказу. Наша дочь, Сиракс, красавица-красавец, приняла человеческий облик ради своего возлюбленного, но душа ее была драконьей. С тех пор частица ее кровь течет в каждом потомке Элеона, даруя им, в том числе, и способность покорять драконов. Все валерийцы отчасти и сами драконы, шептали ему на ухо боги. Но с нашей помощью ты добьешься иного, большего, и сможешь исполнить свое призвание. Юноша остановился у черного камня, глядя на его идеальную, ровную поверхность. Ничего нового или приметного он не заметил, и только очередной приказ все объяснил. «Возьми свой клинок», — продолжала Лице речь, — «сделай порез на руке и капни на камень. Отдай нам часть своей крови, и мы пробудим оставшуюся. Ты примешь наш главный дар и станешь нашим чемпионом». Эйгон перехватил кинжал, покрытый кровью наставника, поудобнее, и застыл в последних сомнениях. Что, если он перережет себе горло здесь и сейчас, или пронзит сердце, откажется играть роль пешки в чужой и чуждой для него игре, бросит вызов подобным силам? Предки бы гордились таким выбором. Демон достойный восстал против узурпатора, его последний потомок восстал против самих богов. Но сомнения прочно поселились в его сердце. Вдруг боги его руку остановят? Вдруг они смогут каким-то проклятием захватить его безжизненное тело? И, к тому же, они ведь говорили, что смерть здесь над ним не властна. Что, если он сделает только хуже? И, наконец, неужели весь путь, все жертвы, все страдания были напрасными? Неужели Джон умер зазря? Вдруг он сможет обернуть все в свою пользу? Если миру в самом деле грозит опасность, не должен ли он исполнить рыцарский долг? Разве он сам не хочет жить? С чувством обреченности юноша сделал аккуратный порез. Одинокая алая капля упала на поверхность алтаря, и это падение отозвалось колокольным боем в его ушах. «До тебя, потомок Леона, лишь единожды человек пробовал перенять нашу силу. Та девчонка попала к нам практически случайно, лишь по прихоти дракона, которого не смогла покорить. Она не была готова к этому и позорно сбежала навстречу смерти. Она была жалкой и слабой, но ты намного сильнее. Ты сможешь принять наш дар и выжить». Из ниоткуда возникло облако густого черного дыма, которое незамедлительно впиталось в его грудную клетку. Дыхание Блэкфайра моментально сбилось, и юноша упал на каменный пол вблизи алтаря, испытывая страшную боль во всем теле. Приступ паники охватил парня, и, под его властью, он заставил себя подняться. Припомнив слова богов, Эйгон зацепился за край алтаря правой рукой. Сейчас уже поздно было бежать, нужно было стоять и бороться. Боль распространилась от горла и груди до самых пят, она жгла его изнуренное тело подобно беспощадному пламени 14 огней. Всем своим сознанием юноша цеплялся за дыхание, пытаясь одновременно остаться на месте и регулярно делать вдохи-выдохи. Его глаза отчаянно мигали, то пытаясь найти способ сбежать, то, будто зачарованные, изучающие бурый след от капли крови на алтаре. Неужели это она дала этим тварям такую власть над его телом? Что-то зашевелилось внутри Блэкфайра. Со всей пугающей ясностью он осознал, что нечто ползает под его кожей, по его венам и жилам, что оно неумолимо пролезает в его органы. Юноша было наклонил голову в пустой надежде облегчить желудок и избавиться от этого кошмара, но все было напрасно. Эйгону хотелось кричать, но горло не слушалось его. С отвращением и ужасом юный гриф увидел, как что-то похожее на жирного червя проскользнуло в недрах его запястья, разъедая плоть и прогрызая себе путь. Кожа бугрилась и лопалась, под ней ползали десятки червей. Стирая зубы в порошок и сблевывая сгустки крови, Эйгон по-прежнему стоял у пустого алтаря. Сколько времени прошло с начала ритуала? 10 секунд или 10 вечностей? Этого он не мог знать. Никакие испытания Валерии не подготовили его к подобным истязаниям. Для него весь мир сузился до его измученного тела, что горело изнутри, до измученного тела, внутри которого резвилось устрашающее нечто. Он ощущал это у сердца, у легких, в животе, в своем мужском естестве, в десятках иных мест, и ничего не мог поделать с этим. Весь зал плыл у него перед глазами, словно Эйгон на утлой лодке попал в грандиозный шторм. И, как бы на его месте поступил любой попавший в шторм моряк, Блэкфайр ухватился покрепче за алтарь, за свою единственную точку опоры. Из царства агонии юношу вырвал устрашающий грохот. Он поднял глаза, чтобы узреть страшную картину. Храм рушился вокруг него. Эйгон ощущал колебания пола под собой, видел, как падает крыша коридора, через который он вошел сюда. Обрушение было скорым и окончательным. Там, под грудой камней, скоро будет похоронен последний потомок демона Блэкфайра. Но Эйгон не поддался на естественному порыву бежать и продолжил стоять, пока не понял, что обломки начали падать прямо на него. Каменные блоки, способные раздавить человека как букашку, падали на него, и он никак не успевал увернуться. Он выжил. Его рука оказалась мощнее, крепче огромных камней, что он отвел от себя в сторону. Правда, краем глаза, Эйгон приметил какую-то странную истинно-черную чешую на своей руке. Но его глаза и так едва служили, Можно ли было удивляться их ошибке? Очередной камень был не отведен в сторону, а разбит решительным ударом. Тут, впервые за целую вечность, юноша испытал долгожданное облегчение. Он будто бы не глыбу разбил, а задушил какую-то паскудную тварь внутри себя. Более того, там, в дальней дали, по ту сторону от упавшего оземь купола, Эйгон увидел солнце. Впервые за столько дней, столько лун оно светило приветственно, ярко, так маняще. Проходили боли у сердца, у живота, он, наконец, смог распрямиться и гордо задрать потяжелевшую голову, приветствуя небесное светило клыкастым оскалом. Новая угроза отвлекла его от созерцания неожиданной красоты. Призрачный огонь пришел в движение. Настоящая стена желто-зеленого пламени, от которого Эйгон не ощущал тепла, начала приближаться к нему, сужаясь и становясь все выше и выше. Сквозь прозрачный огонь Эйгон видел, как складываются стены храма, как погибает, не выдерживая потрясения, последняя обитель валерийских богов. Но ему не было до того дела. Оставались мгновения до того, как проклятое пламя коснется его тела, и Эйгон принял единственное верное решение. С усилием оттолкнулся от холодного пола и расправил свои крылья. Он летел, выше и выше, выше и выше. Позади остались желтое пламя и черный алтарь, камни и стены. Перед ним теперь был только далекий горизонт, а над ним плыли серые облака. И, впервые за долгие, долгие годы, над Валерией звучала драконья песня. Такова история. Я не жду, что ты сразу в нее поверишь, но могу поклясться, что говорю правду. Выдумать такое я бы попросту не смог. Но теперь ты, может, лучше меня поймешь. Мы должны поддержать Таргариенов. Только с ними у нас, возможно, и появится шанс на что-либо. Львам, изображающим из себя оленей, я точно не нужен. Да и не собираюсь я служить ланнистеровским ублюдкам. Не для этого я вернулся из Валерии. Мой трон, не смеши меня. Поколениями мои предки пытались покорить державу, и поколениями они находили только могилы. А ведь у них силенок было побольше моего. Воевать с Таргариенами или ланнистерами я не могу. Нет ни людей, ни денег, ни опоры. Мы должны принципиально изменить подход, лишь тогда появится шанс взять вверх. Железный трон ждал Блэкфайров 100 лет. Подождет и еще десяток. Сперва нужно вернуться в Вестерос, и сделать это можно только с чужой помощью. Хватит попыток взять все и сразу. Даже если я одолею всех трех драконов, это не даст мне их армию. А ведь я могу и погибнуть. Нет, никаких нападений, покушений или отравлений против Таргариенов. Я должен заручиться их поддержкой, а не враждовать с ними. Я должен забрать черное пламя с собой. Да, отец, это решение рвет мое сердце на куски. Но только с ним словам о моем происхождении поверит. Только им я смогу купить место при Таргариенах и начать двигаться вперед. Меч черного дракона обязательно вернется к своим законным хозяевам, но пока он послужит нам иначе. Остальное решим потом. Нет, та ложь про сына Ригора, что вы прорабатывали, сейчас уже нисколько не годится. Мало того, что я стану прямой угрозой правам Визириса, так еще и появятся другие вопросы. Почему меня не явили ему раньше? Почему я не поспешил к дяде под крыло давным-давно? Ты говорил, что меня растили для престола, что я должен стать королем. Хорош же государь, с которым родной отец спорит. Да, я обо всем хорошо подумал. И я помню, что король должен принимать непростые решения. Это отличает достойного государя от недостойного. Уверен, что это я и делаю. И надеюсь, что ты меня поддержишь. Ради матери. Да, напиши нашему другу за морем. Наш план меняется. Теперь он должен сделать все, что может, чтобы вторжение Визириса прошло как можно успешнее. Наш главный враг вовсе не Таргариены. Детали. Думаю, он и сам представляет, как это провернуть. Разумеется, нарочно подставляться или рисковать не стоит. Его таланты и способности нам еще пригодятся. Возьми двух рабов, не более. Самых верных и надежных. Мы покинем Пинтос, и там ты все увидишь сам. И помни, крепить сумку нужно самыми лучшими веревками. Если меч упадет куда-нибудь в море, все пропало. Нет, на корабле отправляться не стоит. Время уходит, и я не могу опоздать. Я должен оказаться в Тираше как можно скорее, успеть до их отбытия. Благодарю, отец, и спасибо за все. Эйгон на силу вынырнул из неприятных воспоминаний. Не просто было договориться с Иллирием Апатисом. Отец был рад увидеть на своем пороге сына, которого успел похоронить. Но беседа оказалась тяжелой. Его долгий рассказ потряс лорда сыров и пряностей до глубины души, а ведь Блэкфайр не говорил о самом страшном. Он умолчал о запутанной истории Рока, Он не стал говорить о полученном от богов задании, и, разумеется, ни слова о великом ином. Всего остального уже хватило, чтобы шокировать слушателя. А потом юноша огласил свое решение – присоединиться к Таргариенам и помочь им в завоевании Вестероса. Сколько же было споров и сомнений впоследствии. Отец как мог пытался отговорить его, найти иной путь, усомниться в каждом его слове. Однако настоящего, толкового решения Мапатис предложить не сумел. Даже золотые мечи служат Таргариенам, им подчиняется половина Иссоса, а в семи королевствах потомка давным-давно исчезнувших Блэкфайров не ждет никто. У Эйгона не было надежд сыграть свою партию, оставалось только прибиться к более удачливым игрокам и действовать уже через них. В конце концов, после долгой и тяжелой беседы, юноша убедил родителя в правильности своих суждений. Весь следующий день он проспал беспокойным сном, чтобы поздним вечером покинуть границы Пинтоса вместе с Иллирией и отобранными им людьми. Там, под покровом ночи и вдали ото всех любопытных глаз, Эйгон впервые на людях осознанно явил свой дар. Боги Валерии дали ему великую силу, возможность превращаться в подлинного дракона. Подобно легендарной прародительнице валерийцев, он мог менять свой облик. С несколькими немаловажными трудностями, которые он успел ощутить на пути от Валерии до Пинтоса. Превращение из одной формы в другую занимает несколько бесконечно долгих минут, во время которых он беззащитен, словно младенец. Вся одежда рвалась без остатка, и, стоило ему снова стать человеком, как он оказывался совершенно гол. Радовало разве то, что насытиться он мог и в драконьем облике. В нем он также сохранял как способность к самостоятельному мышлению, так и собственную память, не превращаясь в полное подобие пусть и умных, но все же зверей, что были под седлами у Таргариенов. Это была действительно невероятная сила, но и задача, взятая им в обмен на нее, была поистине титанической. Одолеть бога путем манипулирования самыми властными людьми Иссоса. Тут одного только дара, пусть и щедрого, будет мало. А еще Эйгон понимал, что теперь ярмо служения древним богам будет на нем до конца жизни, если еще и не после смерти. Раньше железный трон был его главной целью, но теперь он уже не был уверен ни в чем. На остров, где располагался Тирош, он прибыл под надежным покровом безлунной ночи и приземлился на самой дальней и безлюдной его окраине. Если кто-то и видел что-то в небесах, то путанными свидетельствами одиночек скорее всего пренебрегут. Ведь единственные в мире три дракона находятся внутри Тироша, с чего бы им по ночам летать над волнами и полями. Сумки валялось неподалеку, а в них, помимо легендарного клинка завоевателя, нашлись и одежда, и деньги. В бреду, помнится, ему пришла мысль объявиться перед Таргариенами в новом облике. Но Эйгон быстро отбросил эту идею. Визирис Таргариен никогда не потерпит подобной угрозы, подобной силы в руках человека не своей крови. Как бы Эйгон ни клялся, каким бы именем он ни назвался, его неизбежно прикажут убить. И, скорее всего, убьют. Он ведь окажется один против огромного войска, укрепленного города и трех, привычных к битве драконов. Нет, свой дар Эйгон собрался сохранять в тайне как можно дольше. Пусть Таргариены примут его на службу, пусть он успеет проявить себя, заработать если не уважение, то признание. Эйгон посмотрел на черное пламя, и его сердце сжалось от боли. Искушение вынуть меч завоевателя из ножен и покрывавших их тряпок, ощутить его в своей руке на прощание, было огромно. Но Блэкфайр подавил его, заставив нутро уняться. Этот клинок должны держать только избранные руки, а он собирается отдать его потомку Дейрона Лжерожденного. Сколько лет пройдет, сколько дел придется совершить, сколько же понадобится подвигов, чтобы он стал достоин клинка завоевателя. Если станет, дорогу от захолустной деревушки на отшибе острова до стен Тироша Эйгон не запомнил, полностью погруженный в скверные мысли. Купленная за пару золотых анеров лошадь шла под ним спокойно и тихо, нисколько не мешая всаднику истязать самого себя. Зато сам Тирош гулял, веселился и праздновал так, как и подобало переполненному воинами городу. Вино, продажные женщины и угощения были повсюду, а уж скольких вооруженных мужей он приметил. Рыцари и легионеры, эйксы и лорды, вестеросцы и эссосцы, богатые и бедные, все они собрались здесь во имя Визириса Таргариена, третьего своего имени. Все, что юноша видел вокруг себя, только укрепляло его в мысли о правильности принятого прежде решения. Как он мог бросить вызов подобному воинству? Чем он мог бы перекупить или привлечь этих людей? Порядок на улицах и в трактирах, перинных домах и храмах стоял почти что отменный. Казалось, что таргариены своих людей даже веселиться приучили по заведенному порядку. В ближайшем трактире юноша и остановился, желая лучше понять, чем именно живет этот город, ставший временным центром огромной державы. Ему хотелось понять, почему город, который последние луны был одним сплошным военным лагерем, вдруг погрузился в разнузданное празднование. До победы в войне еще ох как далеко. Ответ оказался до безобразия банальным. Автарх Валантиса, император Нового Фригальда и законный король Семи Королевств, несколько дней назад женился на принцессе Арианне Мартилу, наследнице Дорна, и праздник продолжался до сих пор. Видимо, Визирис решил дать напоследок своим воинам как следует отвести душу, перед тем как они пойдут убивать и умирать за его трон. Предчувствие скорой войны и возможной гибели побуждало воинов вовсю бражничать, пользуясь последней возможностью перед тяготами похода. Потому у Эйгона и не было недостатка в благодарных рассказчиках, довольных возможностью блеснуть шуткой, поделиться сплетней и погреть чужие уши. Рыцарь с неизвестным Блэкфайру гербом, дарниец из свиты Дейнов, несколько волантийских легионеров. Хорошо хоть никто не обратил внимания на сверток, что Эйгон держал близ себя постоянно. Исходя из их пьяного трепа следовало, что каждый из них сам побывал, если не на брачном ложе молодоженов, то по крайней мере в пиршественной зале на самом почетном месте. Эйгону оставалось только не мешать, и на него уже лился бурный поток самых пикантных подробностей. Все сходились на том, что Визирис уединился с обеими своими женами разом. Кто-то говорил, что король остановил провожание за 100 шагов до спальни, после чего поднял своих баб на плечи и отнес их туда, словно те весили не больше перышка. Другие смеялись над этим, но уверяли, будто бы поздней ночью в окно к активно исполнявшим супружеский долг королю и принцессе залезла какая-то из кузин невесты. Истории так и не сходились, какая именно. Не давали покоя рыцарям, иксам и легионерам любовные приключения их господина. Хватало болтовни и о других гостях. Принц Эберин и икс Виемонт, которые, напившись, едва не устроили поножовщину. Сир Лорен Рейн, который додумался на свадьбе распевать песню про рогоносца из утеса и подбил на это остальных. Сир Джорах Мормонт, который, кажется, впервые за долгие годы довольно улыбался и наслаждался вниманием какой-то тирошики. Леди из делегации дарнийской аристократии, которые едва ли сами не бросались на рыцарей Визириса. В общем, типичная болтовня простой солдатни о красивой жизни, на которую им удалось мельком посмотреть за высокой оградой. Однако кое-что полезное для себя Эйгон все же узнал. Следующим утром на Бронзовой площади, прямо перед воротами Черного пояса, будет организован смотр драконьей гвардии. То была, как путано объяснили Блэкфайру и его товарищи по выпивке, вновь сформированная королевская гвардия нового образца. Визирис пожелал воссоздать новый орден, не желая перенимать устаревшие и малоэффективные традиции предков. Отныне короля Семи Королевств и его семью должны были оберегать 700 мужей во главе с 7 капитанами, из числа которых государь назначал лорда командующего драконьей гвардии, что должен был нести королевское знамя в бою и заседать в Малом Совете в мирное время. От новых гвардейцев не требовали обета безбрачия и отречения от прошлой жизни, но каждый обязывался строго подчиняться непосредственным начальникам и хранителю знамени, быть готовым погибнуть за короля и державу. Взамен они получали не только денежное содержание во время самой службы, но и право на солидную пенсию при ранении, увечье или достижении старости. Лучшим из лучших же были обещаны титулы и земли за их ратные подвиги. По сути, Визирис не изобрел ничего нового, а лишь позаимствовал ту систему, что была создана Эйгаром Риверсом, когда тот основал отряд золотых мечей. Разве что Таргариены с куда большим шансом выполнит торжественно взятые на себя обязательства. Глаза юноши невольно блеснули, стоило ему услышать имя выбранного Визирисом предводителя этого нового войска. Его покойный наставник многое рассказывал о рыцарях Вестероса, достойных и подлых. В конце концов, будущий король обязан был знать, на кого равняются его подданные. Сир Баристан Силми неизменно попадал в первую категорию. Храбрый, доблестный, победитель Милиса Блэкфайра и, главное, в высшей степени честный, благородный человек. Этот старик был, пожалуй, лучшим шансом Эйгона получить прием, не аудиенцию, разумеется, у короля Визириса. Неудивительно, что Блэкфайр, едва показались предрассветные сумерки, поспешил покинуть трактир и направиться к нужной площади. К этому моменту у юноши в голове уже сложился план, и он намеревался ему последовать до конца. Час был ранний, и времени досмотра еще хватало, но на месте уже был сир Баристан в окружении своих оруженосцев и помощников, главным из которых был красивый рыцарь с красным львом на щите. На старике красовался белоснежный белый плащ, который теперь должен был служить отличительным признаком одного только лорда командующего. Рядовые воины гвардии имели черные плащи, а их капитанам дозволялось носить плащи, вышитые золотистой нитью. До сбора гвардейцев оставался еще добрый час, и это был лучший шанс переговорить со стариком. Он должен был действовать, и направил своего коня прямиком к лорду командующему. «Приветствую вас, сир Баристан», обратился к заслуженному гвардейцу Блэкфайр, стараясь сохранять спокойствие. «Пусть Отец Небесный защитит вас, и пусть воин укрепит ваше оружие, и пусть воин укрепит ваше. Какое же у вас ко мне дело, юный сир?» Холодно, но учтиво спросил легендарный воин, у которого и помимо Игона было забот по горло. «У меня дело к его милости, сир». С этими словами Игон извлек на свет дневной сверток, но не стал показывать его содержимое. Тут находится нечто, что обрадует сердце короля Визириса. Нечто, что, по рыцарской клятве, я могу вручить ему только сам. Так покажите, о чем вы говорите. В голосе Селми послышалось любопытство. Его милость не может встречаться со всеми молодыми воинами. Я могу показать его вам, сир Баристан, человеку, о чьей чести и доблести слагают песни по обе стороны узкого моря, но никак не тем мальчишкам и слугам, что сопровождают вас. Их я не знаю, им нет веры. Прошу, сир, уделите мне минуту вашего времени. Эйгон оказался достаточно убедителен, чтобы ему поверили. Да и, положа руку на сердце, не был он похож на матерого убийцу, способного одолеть великого рыцаря в единоборстве. Сир Баристан дал знак остальным не следовать за ним, и двое рыцарей смогли уединиться немного поодаль, под сенью прилегавших к площади каменных домов. Эйгон едва ли не трясущимися руками извлек на свет рукоять черного пламени, и ожиданием посмотрел прямо в глаза старику. Селми хватило одного взгляда, чтобы понять, на что он смотрит. Откуда, как, кто, кто вы, сир? Шок, удивление, неверие и подозрение пронеслись по лицу старого воина подобно урагану, сменяя друг друга. Этот белобородый мужчина уже видел черное пламя. Более того, Баристан и был тем воином, что превзошел некогда непобедимый клинок. Милис ужасный в свой последний час орудовал мечом Эйгона Завоевателя, но ни валерийская сталь, ни сверхчеловеческая сила тогда брата-убийцу не спасли. Схватка была жестокой, напряженной и судьбоносной. Разумеется, победитель запомнил оружие побежденного на всю жизнь. Обессиленный и израненный Баристан тогда не сумел воспользоваться моментом и забрать клинок с собой, но признал он его моментально. «Об этом, сир Баристан, я могу сказать только его милости. Так гласит клятва, и я не смею ее нарушить». Эйгон поспешно убрал меч в сверток, и тот положил под прикрытие плаща. «Но теперь вы сполна поняли важность моего дела. Прошу, помогите мне увидеть нашего короля». Потому-то ему и нужен был именно Селми. Одни боги знали, как отреагировали бы другие рыцари Визириса, узри они подобное сокровище. Наверняка нашлись бы те, кто попытался бы его убить, желая самостоятельно вручить бесценный дар королю. Какими бы наградами их зато усыпали, глупые и темные бы не поняли, что особенного в этом мече, и велели бы ему убираться прочь. Ведь у Таргариена и так есть меч из Валерии, чем этот лучше. Наконец, другие могли бы просто призвать стражу и друзей, арестовать столь удивительного гостя и привести его во дворец в цепях, и подобное обращение бы сорвало весь его замысел. Он должен был действовать наверняка. Баристан молча развернул коня и подъехал к своим людям, а Игон поспешил вслед за ним. «Сир Лорен», — крикнул Баристан, — «у меня есть неотложное дело, займитесь организацией смотра, я прибуду так скоро, как только смогу». «Слушаюсь, милорд», — отозвался самопровозглашенный Рейны, окинув Эйгона тяжелым и недоверчивым взглядом, вернулся к своей работе. Визирис Таргариен. Зеленый сад давал не только тень, это долгожданное спасение от позднеосенней тирошейской жары, но и не менее приятное уединение. В переполненной гостями цитадели, в городе, где собралась половина всех важных лиц Эссоса, у него с сестрой все же нашелся уголок только для них двоих. И теперь, приятным утром, они могли одеться в простые шелковые рубахи, занять просторное ложе и расслабиться, отдыхая как от свадебных торжеств, так и от мыслей о грядущем. Автарх Валантиса полусидел полулежал на софе, пока Дейнерис блаженно и лениво отдыхала у него на коленях, наслаждаясь тем, как его пальцы беззаботно перебирали ее серебряные локоны. Они оба заслужили эту передышку. Последние луны были весьма насыщенными на события. Дарнийцы прибыли в Тирош огромной и пестрой делегацией при формальном главенстве юного принца Квинтина Мартилла, юнца не слишком приятного на вид, но воспитанного и не лишенного ума. Айронвуды и Фаулеры, Дейны и Уллеры, Вилли и Сантагары, все значимые дома Дорна были представлены. На следующий же день в Тироше прошла грандиозная свадебная церемония, совмещенная с ритуалом присяги знати Южного Королевства, которая поклялась биться за Таргариенов до последней капли крови. Визирис и Арианна Брака сочетались в самой большой и роскошной септе Тироша, перед богами и людьми, с тщательным соблюдением всех положенных церемоний. Его двоеженство нисколько не смутило местных слуг семерых. В вольных городах отношение к подобным бракам было куда более лояльным, чем по ту сторону узкого моря. Но эти пышные и помпезные обряды были лишь прологом к настоящему торжеству. Вино лилось подобно Рейне, повара превзошли самих себя, певцы, музыканты и танцовщицы старались на славу. И, конечно, сами гости веселились от души. Многим из них предстояла непростая война, и все пытались забыться. Довелось услышать пьяное валантийское пение и воочию посмотреть на страстные дарнийские танцы, обсудить тяготы и удовольствия наемничьей жизни с принцем Аберином и тайные науки с приглашенным на празднование Марвином. Остальные тоже не тратили времени зазря, создавая подобающую случаю атмосферу. Потом же было устроено многолюдное провожание, которым охотно руководила Дейнерис. Она же вошла в подготовленные покои третьей. Арианна несколько удивилась прыти конкурентки, но не смутилась и не подала виду, и ту ночь они прекрасно провели втроем. Женская ручка неожиданно щелкнула его по носу и вывела из задумчивости. «Клянусь, ты порой ведешь себя как маленькая обезьянка», — беззлобно ответил император, спокойно поглаживая первую из своих жен по волосам. «А кто виноват?» — мигнула проказница, — что ты снова ушел от меня в свое вечное созерцание. Мне порой кажется, что тебе уже за 50, хотя тебе-то еще и 30 нет. Уж не ты ли должна знать, что мои мысли всегда с тобой?» Визирис провел пальцем по розовым губам Дени, заработав от нее легкий укус. «Вот, видишь, я с тобой, и телом, и душой, а, по-моему, нет. Я ведь теперь должна буду постоянно напоминать о себе», — игриво заметила сестра, прикрыв глаза. «Ведь у моего муженька появилась и другая, причем не простая шлюха, а аж целая дарнийская принцесса-шлюха. Так что, знаешь ли, теперь тебе придется все время доказывать мне, что ты про меня не забыл». Дени, Визирис заботливо, но не без силы взялся за ее изящный подбородок. «Если тебя что-то тревожит, то скажи, мы одни, и ты можешь, ты должна говорить прямо». Его тонкие слова убедили жену говорить серьезно. «Откровенно говоря, теперь я думаю, что этот двойной брак не будет для меня такой уж пыткой, как представлялось раньше», — начала говорить Дени. «Арианна знает свое место, готова повиноваться, или хотя бы делать вид, что готова повиноваться. Она та еще ревнивица, я вижу это по тем взглядам, что она кидает на нас с тобой, когда мы вместе. Ей хочется стать первой, и это понятно. Любая женщина вела бы себя так же в ее положении, но вместе с тем она не настолько умная и хитрая, как сама о себе думает. Ее намерение легко прочитать, да и не думаю, что она решится по-настоящему интриговать у меня под боком. Так что с ней хлопот будет немного, да и ночи с ней мне пришлись по душе», — подмигнула мужу матерь драконов. «Но вот ее кузины, в особенности эта Тиена, мне не нравится. Есть в них что-то подлое и гадкое. Подлить мне яд в кубок они, может, и не осмелится, но даже своим присутствием змейки меня раздражают. Это не проблема, я все равно собирался их отослать от двора, и даже после свадьбы я не подпущу их к тебе и на расстоянии полета стрелы», — твердо произнес Визирис. «То, что я женился на дарнейке, еще не значит, что я притащу всю их пустынную ватагу к себе в резиденцию. Нет, Арианну будут окружать мои люди, преданные лично мне. Этим мы и лишим Мартиллов вести свою игру у нас под носом, и заодно обезопасим меня от риска стать обладателем роскошных и ветвистых рогов. Рада, что ты не обманываешься на ее счет. Будучи одной, моя милая сестренка будет послушной и покладистой», — не без удовольствия в голосе пропела Дени. «Без всяких подсказчиков и шептунов дурных мыслей в ее головушке всяко меньше задержится. Будет рожать для тебя наследников и послужит залогом верности Дорна. Никаких интриг, никакой придворной банды. Ну», — не удержался мужчина от легкой улыбки, — «учитывая, как знатно мы с ней постарались, думаю, война еще не кончится, как у нее появится брюхо. А да, все слова леди Эллен на распутстве Дорниек подтвердились. С фальшивым сожалением произнесла Дени. Подтвердились и даже превзошли ожидания. Не ты ли этой ночью на все лады хвалила ее бойкий, проворный язычок? Хвалила, да, но ведь заслуженно. Она орудует им даже лучше, чем ты. Игриво улыбнулась Дени. Куда уж такому мужлану, как я, соревноваться с дорнейскими принцессами в этом искусстве? Фыркнул Визирис. Но у меня есть другое преимущество в общении с женщинами. Не находишь, если ты про свой сморчок, то чего я там не видела? Наигранно пренебрежительно ухмыльнулась Дейнерис. Прибереги силы своего дружка для Арианны. Все твое семя сейчас должно доставаться ей. Вопрос государственной важности, можно сказать. Кажется, я слышу ревность в твоем голоске, любимая. Протянул Визирис сделанным сожалением. Ну что ты, я совершенно не ревную. Всего-навсего выражаю восхищение тем, с какой самоотверженностью ты стараешься обеспечить будущее нашей династии. Обманчиво ласково произнесла сестра. Так рвался исполнить долг, что уложил Дорнейку в постель еще до свадьбы. А ведь мы хотели вместе опробовать ее в брачную ночь, вдвоем. Она сама пришла ко мне в покое, когда с помолвкой и прочими формальностями было покончено. Признаться, ни разу не видел, чтобы едва знакомая женщина смотрела на меня с такой похотью и желанием, что одежда была готова задымиться. Я не счел нужным отказываться от предложения. Лучше заранее узнать, с кем предстоит делить ложе и делать детей. Как нехорошо было с твоей стороны поддаться пороку и обесчестить благородную деву до свадьбы. Рассмеялась Дени. Твоя рыцарская честь никогда не оправится от такого урона. Их непринужденный, веселый и беззаботный разговор был прерван появлением в саду двух мужчин. Впереди шел сир Баристан, который должен был находиться за черным поясом, на смотре драконьей гвардии. Уже одно это обстоятельство сильно удивило Автарха. Что-то явно случилось. Силми не тот человек, что будет манкировать своими обязанностями. Но, прежде чем Визирис успел задать естественный вопрос, из-за спины гвардейца показался его спутник. Юноша валерийской внешности, очень красивый, хоть и уставший, и, очевидно, успевший побывать во многих передрягах. Стоило Визирису вглядеться, как он ощутил странное чувство знакомства. Такое, словно он смотрел на кого-то, с кем раньше встречался, причем неоднократно. Сам гость не терял времени попусту. Нарочито медленным, неторопливым движением он положил на траву длинный сверток, давая всем присутствующим оценить свой жест, и только затем выпрямился. Первым заговорил лорд-командующий гвардии. «Я приношу свои извинения, ваша милость, но дело действительно очень важное». Удивление и сюрпризы еще только начинались. Впервые за время знакомства Таргариен слышал настолько неприкрытое удивление и волнение в голосе старого гвардейца. «Этот юноша желал встретиться с вами и, я клянусь честью, по достойному поводу. Начнем сначала. У этого юноши есть имя», — произнес Визирис, вставая с ложа. Как бы он ни старался, наваждение не проходило, но наоборот, только становилось сильнее. Где же он раньше видел этот волевой подбородок, этот гордый нос? Мне он его не назвал, честно признался сир Баристан, сославшись на обет, данный богам. Так и есть, ваша милость, заговорил неожиданный посетитель. Мы уже встречались с вами раньше, и вы знали меня как юного грифа, воспитанника лорда Джона Коннингтона и младшего из офицеров Золотых Мечей. Если угодно, вспомните, что я тогда отказался от вашего подарка, который вы затем передали вашему оруженосцу, Хигону. Визирис прищурился, не столько недовольно, сколько удивленно. Вот уж кого он совершенно не ожидал встретить. И ведь, похоже, в самом деле был он. Помнил беседу, голосом похож. Его лицо тогда скрывала маска, но сейчас Автарх с прямо-таки бесцеремонным любопытством его изучал. С каждым мгновением росло и крепло убеждение, что где-то, когда-то он видел именно это лицо. Глаза, что горели и были посажены именно так, этот подбородок, эти скулы, эти сухие губы. Но где и когда? Незнакомец поднял голову от свертка и продолжил. Но теперь, ваша милость, под вашими деревьями, в вашем доме, я хочу назваться своим настоящим именем. И как оно звучит? Я, Эйгон из дома Блэкфайров, последний потомок демона Блэкфайра, и я прошу вашу милость принять меня на службу. Страшным усилием воли Таргариен остался на месте и сохранил видимость спокойствия, тогда как на сердце поднималась буря. Боги знали толк в изощренных издевательствах. Вот какое имя он искал в своей памяти, вот какую схожесть он заметил. Оттенок серебра в волосах, нос, Форма глаз, волевой подбородок, ресницы. И теперь детали окончательно сложились в единую мозаику, что отозвалась застарелой болью в его сердце. Болью о малыше, за чьими шагами он следил с замиранием сердца. О мальчике, чьи старания и прилежание радовали отца. О юноше, который наравне со взрослыми призывал отца короноваться. Об оруженосце достойным и исполнительным. И погибшим на краснотравном поле на глазах у родителя. Первый шок скоро уступил место раздражению и гневу. Разве он заслужил этой пытки? Почему они одарили безродного наемника, выблитка лессинейских борделей, этой мистической схожестью с его погибшим мальчиком? Кто подсказал ему это имя? С чего Коннингтон выдает сына за потомка черного дракона? Что это за насмешка над его душевными ранами, что никогда не смогут затянуться до конца? И почему, демоны пекла побери, сир Баристан побледнел под стать своему плащу? Мне ведомо не понаслышке, начал Автарх, пытаясь побороть гнев, что наемники в вольных городах величают себя так, как хотят, и многие покушаются на мертвые рода. Боги видят, я встречал больше маддов, чем андальские завоеватели, и больше стронгов, чем принц Эймонд. Но те времена, юноша, миновали. Корона требует, чтобы каждый ее подданный звал себя прирожденным именем. Не говоря о том, заметила Дени, приподнявшись на ложе, что называться потомком предателя и узурпатора – далеко не лучшая из идей. Итак, еще раз и последний. Ваше настоящее имя? После короткой паузы наглец продолжил гнуть свою линию. Я был, есть и буду Эйгоном Блэкфайром, ваша милость. И доказательство моим словам лежит в моих ногах. Прошу, ваша милость, с очевидным усилием произнес незваный гость. Возьмите сверток и достаньте его содержимое. И почему ты не хочешь сделать это сам? Стоит мне коснуться свертка, и ваш лорд-командующий перережет мне горло. С поразительным спокойствием ответил юнец. И будет прав, ваша милость. Ваша милость, перебил его сир Баристан, семью богами умоляю, раскройте сверток. Вы поймете. Все, Визирис, протянула Дейенерис одновременно и с тревогой, и с удивлением, и с вопросом. Резко, едва скрывая злобу, Таргариен поднял с травы сверток, что оказался куда тяжелее ожидаемого. Пара движений, и на свет дневной показалась рукоять меча. Его сердце замерло. Это черное пламя, подтвердил юнец то, что Визирис и без него прекрасно знал, меч Эйгона Завоевателя и Королей, что наследовали ему, меч демона Блэкфайра и его потомков. С невольным вскриком сложа вскочила Дейенерис. Подобающие приличия были забыты. Она подбежала к нему, не в силах отвести глаз от клинка. Сам Визирис ухватился за столь знакомую рукоять и извлек клинок. На минуту показалось, что тот отозвался радостным пением. Вихрь воспоминаний пронесся в разуме императора. Радость, удовольствие, гордость, счастье. Инстинктивно Автарх поднял меч к небу, любуясь мечом, своим черным пламенем. Он уж и не думал, он уже и не надеялся. Сколько людей его уверяли, что клинок был потерян навсегда. Никакие угрозы, никакие обещания не заставили мерзавца Стрикленда признаться, рассказать, где хранилось бесценное сокровище. Таргариен успел распрощаться и забыть надежду о возвращении прошлого. «Свидетельствую, ваша милость», — подал голос старый гвардеец, все еще пораженный. «Я видел этот клинок в руках Милиса Блэкфайра в день, когда сразил его. Это не подделка и не игрушка. Этот меч», — продолжил юноша, — «я предъявляю вам в доказательство своего происхождения и возвращаю вашему дому в знак своей верности и готовности служить вашей милости». Обращение вывело Визириса из момента искреннего, незамутненного счастья, в реальность. Реальность, где ему нужно было принять то или иное решение насчет человека, стоявшего прямо перед ним. Неужели? Неужели перед ним в самом деле его потомок, Блэкфайр, то, что он принес черное пламя, вроде как доказывало это, но у Визириса было слишком много вопросов на уме. Опустив меч клинком вниз, Визирис произнес, да, это в самом деле меч Завоевателя. Клинок из валерийской стали невозможно подделать. И откуда же сын Джона Коннингтона его достал? Не сын, но воспитанник, сказал юноша. Лорд Джон был мне воспитателем и названным отцом, но не он мой родитель. Тогда, кто же они? У Милиса Ужасного не было детей, произнесла Дени с твердой убежденностью. Ни сыновей, ни дочерей, а он был последним Блэкфайром. У выродка Милиса, нет, с готовностью подтвердил их гость. Но у убитого им брата была маленькая дочь, Сера. Из-за возраста, из-за того, что она не была сыном, ее не тронули. Она была ребенком лет 5-6, когда Милис погиб на ступенях, и разбитые золотые мечи вернулись в Иссос. Они знали, что Таргариены полагают их дело мертвым, и посему воспитывали Серру в секрете и тайне. Ее растили принцессой, хотя и не надеялись вернуться под ее знаменем. В Пинтосе, во время очередных переговоров с магистрами, она познакомилась с молодым, обаятельным и богатым торговцем по имени Иллириамапатис. Они полюбили друг друга, и Серра объявила капитанам о своем намерении выйти замуж. Те, подумав, согласились с ее выбором. И почему об этом никто не узнал в семи королевствах? Все, что знал остальной город, то, что магистр Мапатис сошел с ума от любви к некой лессинийской рабыне и взял ту в супруги. Не без иронии произнес юноша. О таком с удовольствием болтают на ярмарках, но об этом не доносит за моря. Пинтос слишком близок к семи королевствам, а правил ими Эйрис, второй этого имени, и Тайвин Ланнистер. При всем уважении, ваша милость, но ваш отец был безжалостным ублюдком, как и его дружок Десница, а Серра была последней от крови и семени демона Блэкфайра, и никто не хотел рисковать ее жизнью. Она сама согласилась смирить гордость и никогда не называться своим настоящим именем ради выживания дома и безопасности. Юнец сделал паузу и подвел итог под своей речью. «Я, сын Серры Блэкфайра и Иллириамапатиса, внук демона Серебряного, правнук демона Отчаянного, праправнук Хиегона Отважного, и мой прапраправнук», договорил за него в своей голове Автарх. «Мой отец рассказал мне», продолжал юноша, «где отыскать меч королей, а ему то поведала моя мать перед смертью. Прошу, ваша милость, не обвиняйте генерал-капитана Стрикленда в измене. Он в самом деле не знал, где хранится черное пламя. В эту минуту вас в самом деле волнует, что я подумаю о Стрикленде, который оставил ваш дом. Я не виню его за то, что он, сделав все, что мог, принял предложение победителя», — сухо ответил Эйгон Блэкфайр. «Я многим ему обязан, и не желаю, чтобы он пострадал из-за меня. Дому Блэкфайров всегда была свойственна определенная рыцарственность». Сквозь зубы не то выговорил, не то выдохнул Визирис. «В их собственном, извращенном и ложном понимании, никак не более того», — возразила Дейенерис, наконец, оторвавшая глаза от черного пламени. «Мой муж предлагал вам службу и место при дворе. Вы отказались и исчезли, как вор в ночи. Что же теперь изменилось?» «В самом деле», — поддержал резонный вопрос супруги Визирис, — «почему вы решили вернуться?» Гость начал рассказ после короткой паузы. «Я не смог заставить себя присягнуть вам под ложным именем, открыться вам в Валантисе, не имея никаких доказательств, кроме пустых слов. Я не решился». После короткой паузы юноша заставил себя пойти на дальнейшие признания. «Но то – поводы. Причиной же, причинами были зависть, гнев и раздражение, ваша милость. В Валантисе я окончательно убедился, что дело, за которое страдали и погибали мои предки, проиграло. Вы встали во главе гигантской и победоносной державы, вы повелевали драконами, вы строили планы на повторное завоевание. Я же мог противопоставить этому только юношескую гордыню, уязвленную и обиженную. Я бежал из города под покровом ночи и направился на север, всех избегая и никого не желая видеть.